Агнес Мулин. Женщина со своеобразным диалектом. Кнутас быстро ввел это имя в Facebook. Ну да, она имела свой профиль, и он сразу узнал ее. Видел раньше. Она явно работала ассистентом в Альмидельской библиотеке. Он проверил ее семейное положение. Одинокая. Судя по всему, детей нет. Кнутас посасывал незажженную трубку, пытаясь привести в порядок мысли, роившиеся в его голове. Ему удалось найти связь между Тумбой и Готландом. Пожалуй, мотив обоих сексуальных убийств вообще не имел к сексу никакого отношения. Скорее всего, речь шла о чем-то совсем ином. Но как связать это с ДНК? Ее профиль ведь был мужской. Он уставился на снимок самой заурядной женщины, сейчас оказавшейся в центре его внимания. Она серьезно смотрела прямо в объектив. На заднем плане виднелся театр Румы. Я захожу в Facebook и ввожу его имя в поисковик. Это стало для меня ежедневной рутиной. Проверяю, чем он занимается, если ли у него новые сообщения, какие снимки ему нравятся, с кем он дружит. Я отчасти успокаиваюсь, узнав, как идет его жизнь, словно он по-прежнему принадлежит мне. К своему ужасу, я обнаруживаю, что мы с ним больше не друзья. Он удалил меня. Не далее, как вчера между нами еще оставалась связь, но сейчас ее больше нет. Я не могу видеть его новости как прежде, знать, кого он добавил к себе или чье заслужил внимание. Страница чиста, и на ней осталась только его фотография и текст о том, что желающие могут попроситься к нему в друзья. Я боюсь, что он заблокирует меня целиком и полностью, и у него ведь есть возможность сделать это, если он захочет. И вместе с тем я продолжаю надеяться, когда понимаю, что он пока не поступил так, хотя, конечно, мог. Почему, интересно? Надежда напоминает искру, поджигающую сухую солому. Ее огонь все сильнее разгорается в моей душе, убежденность растет. У него по-прежнему сохранились чувства ко мне. Скорее всего, сохранились. Вот почему он остался видимым для меня в социальных сетях, пусть и не в полном объеме. Пожалуй, просто его новая подруга ревнует. Я ползаю по Фейсбуку в надежде выяснить какие-то новости о нем. Знаю его друзей и захожу на их профили. Не все они закрытые, и здесь можно найти много информации. Помимо прочего, мне попадается фотография с ним и мероприятие, куда его зовут. Внезапно я замечаю, что один из его друзей принимает приглашение на 40-летний юбилей, который будет отмечаться сегодня вечером в Нире, с ночевкой и всем прочим. Мое сердце начинает учащенно биться, и я кликаю на само событие и ищу среди гостей. Когда я вижу его имя и согласие прийти, у меня в животе возникает приятное ощущение. Я испытываю глубокое удовлетворение. Он думал, что сможет спрятать от меня свою жизнь. Сейчас я знаю его планы. Праздник явно состоится в каком-то загородном заведении, и 80 человек уже изъявили желание присутствовать. Никак не могу взять себя в руки, а между тем мне надо действовать. Наконец набираю его номер дрожащими пальцами. Мне необходимо услышать его голос. Мой собственный номер я сделала скрытым, ему неизвестно, что звоню я. Зная он это, наверняка не ответил бы и в результате ранил бы меня еще тяжелее. Когда-то, не так давно, он посылал мне сердечки, желтых зверюшек и цветы. А сейчас я должна прятаться, лишь бы он не узнал меня заранее. Алло, внезапно раздается его голос. Если это ты, кончай звонить, я же просил. Кончай преследовать меня. Я молчу. Стоит мне услышать его голос, и со мной начинают происходить странные вещи. Это одновременно очень приятно и невероятно мучительно для меня. Я скучаю по нему так сильно, что чуть ли не трясусь, как в лихорадке, но в то же время глубоко и всей душой ненавижу его. Как он посмел разбить мое сердце? В моих фантазиях он страдает столь же сильно, как и я, если не хуже. Я вижу, как он лежит мертвый, весь в крови, как молит меня о пощаде, но я бью его хлыстом, пока на теле у него не появляются глубокие раны, такие же, как те, что он оставил на моем сердце. «Алло», — говорит он снова, на этот раз раздраженно. «Я едва дышу. Тишина между нами содержит так много слов. Всю любовь, некогда соединявшую нас. Все мое разочарование. Я пытаюсь понять, как он смог стать таким холодным и бесчеловечным. Он отключается. Я таращусь на телефон, но быстро овладеваю собой. Мне надо привести себя в порядок. Я переодеваюсь и крашусь перед праздником. Три полицейских автомобиля тормозят перед серым двухэтажным зданием на Сириусгатан рядом с торговым центром и Сокометин на окраине Визбю. Здесь живет Агнес Мулин, неприметная ассистентка библиотеки, по работе, имеющая отношение к фестивалю детективов и скульптурному проекту Хенрика Дельмана. В то, что она преступница, довольно долго водившая за нос полицию как Готланда, так и Стокгольма, по-прежнему верилась с трудом. Оказалось, что она также подрабатывала в театре Румы и занималась этим уже несколько лет. Отлично делала маски и парики для них. Полиция действовала быстро и проверила списки пассажиров судов, курсирующих между Готландом и Стокгольмом, а также самолетов, и нашла имя Агнес Мулин. Она провела канун Яного дня в Тумбе, и в Фейсбуке они отыскали подругу, у которой Агнес жила. Удалось выяснить, что Агнес Мулин провела праздник одна, поскольку подруге пришлось работать. Они познакомились, когда обе получали библиотечное образование в Бурасе, но уже после первого семестра Агнес ушла оттуда. Подруга тоже последовала ее примеру и выучилась на медсестру. Они встречались с промежутками в несколько лет. Квартира Агнес Мулин находилась на втором этаже. Подъезд оказался открытым, и они поспешили вверх по лестнице. Там их встретил слабый запах жареной рыбы. В квартире этажом ниже играло радио. Кнутас позвонил в дверь. Шумный звонок, похоже, не использовали давно. Они ждали в напряжении. Никто не открыл. Кнутас позвонил снова. Может, Агнес Мулин находилась в квартире, но не хотела себя обнаруживать. Его мобильник просигналил. Несколько коллег одновременно с ними отправились в Альмидельскую библиотеку, но там Агнес Мулин тоже не оказалась. Она была в отпуске. Кнутас приподнял крышку над отверстием для почты и крикнул: «Откройте, полиция!» Никакой реакции. Он крикнул снова, а потом сделал знак молодому коллеге. Дверь взломали, и полицейские вошли в квартиру. Светлая прихожая, уютная кухня с букетом цветов на столе, гостиная и спальня. Все дышало чистотой и порядком, никаких признаков того, что здесь жил убийца двух человек. Полицейские разошлись и обыскали комнаты. На одной стене в спальне висел огромный портрет. Фотография, сделанная у руин церкви святого Климента в Висбю. Обнимающаяся пара широко улыбалась в камеру. Кнутас сразу же узнал Агнес Мулин из библиотеки. Но кто был мужчина на снимке? Сильный запах гниющих на берегу водорослей всегда витал над поселком Нер, где один из знакомых Стефана решил отметить 40-летие. Обычно это было тихое место, известное своим маяком, где любители величественной природы могли найти все милое их сердцу. Туристы приезжали сюда побродить пешком, покататься верхом и походить на байдарке по реке Нерсон. Здесь на прибрежных лугах росли дикие орхидеи и хватало классических каменных стен. Желающим увидеть кусочек настоящего Готланда стоило направляться именно сюда. Однако вечером этой среды в конце июня в планах отсутствовали такие традиционные развлечения для приезжих, как любование цветами и наблюдение за птицами. Зато наверху у поселкового дома собраний полным ходом шли приготовления к празднику. Там накрывали длинные столы и устанавливали и проверяли музыкальную аппаратуру. Первые гости ожидались около 7 часов, а потом веселье должно было продолжаться чуть ли не до утра. Приехать обещали около сотни человек, так что обещала получиться просто незабываемая вечеринка. Веселье закипело, как только начали прибывать участники мероприятия. Они обнимались, целовались и похлопывали друг друга по спинам. Именинник только успевал принимать подарки, а те, кто давно не виделся, смогли снова познать радость общения. Пиво и вино сразу полились рекой, и вскоре большинство гостей пребывали в легкой степени опьянения. Юхан взял Эмму за руку, и они вместе пошли от того места, где припарковали машину, к старой постройке, откуда уже слышался шум праздника. Ее пальцы крепко сжали его руку, и Юхан улыбнулся ей. Няня заверила их, что все будет в порядке и что им не надо спешить домой на следующий день, поэтому они смогли позволить себе неслыханную роскошь более чем на сутки остаться вместе без детей. И это вдобавок получилось очень кстати, потому что Эмма уже начала ворчать по поводу того, что им редко удавалось отдыхать вдвоем в последнее время. Он испытал приятное волнение, представив себе, как они проснутся наедине, без детского крика и болтовни. Они решили остаться на ночь. Тем более, что в будни здесь хватало возможностей для размещения приезжих гостей, а праздник устроили в среду, поскольку именно в этот день родился юбиляр. Рикард, так его звали, был старым другом Эммы и вырос в Нире, где до сих пор проживали его родители. Сам он перебрался на материк несколько лет назад, но поддерживал тесный контакт со своими оставшимися на острове товарищами, несмотря на то, что обзаводился новыми знакомствами в Стокгольме. «Многие лица кажутся абсолютно чужими», — заметил Юхан. «Но это же забавно снова встретиться с теми, кого давно не видел», — сказала Эмма и кивнула знакомой паре, жившей в Визбю. Старый сарай рядом с рыбацкой деревушкой Капеллундин щедро украсили разноцветными фонариками, гирляндами и большими фотографиями самых разных событий из жизни Рикардо. Группа, состоявшая из друзей именинника, играла диско-хиты из 90-х на деревянном помосте, смонтированном рядом с баром, где напитки продавались по себестоимости. Люди прибывали непрерывным потоком, и, судя по довольным лицам, всем здесь нравилось. Рикард всегда славился умением организовывать праздники. Юхан вспомнил, как они отметили его 25-летие. Тогда он оказался в постели с... Нет, об этом он предпочел бы забыть. Музыка стихла, и полный мужчина с наметившейся лысиной поднялся на маленькую сцену. «Большая честь для меня приветствовать вас здесь, когда всеми нами любимый Рики переступает порог второй половины жизни и, наконец, становится взрослым», — сказал он, как только шум стих. «Поскольку я близкий друг юбиляра, меня назначили распорядителем вечера. Если кому-то неизвестно, как меня зовут, то мое имя Мики. Я не собираюсь понапрасну занимать ваше время и хочу только сказать, что наш праздник будет продолжаться всю ночь, и, если кому-то захочется выступить, он может подойти ко мне, и я все устрою. А сейчас давайте похлопаем группе Нерсонс, воссоединившейся только ради данного вечера, которая милостиво согласилась дать этот единственный концерт. Слушайте со всем уважением». Смех и аплодисменты стали реакцией на его слова, и вверх взмыли наполненные бокалы. Кто-то засвистел по-хулигански, и зазвучали поздравительные крики. А потом все внезапно встали и запели заздравную песню, завершившуюся четырехкратным «Ура». У Эммы лицо расплылось в улыбке, а Юхан взял ее за талию и привлек к себе. Было здорово забыть на время о работе и детях и просто веселиться со своей любимой. Он даже дал себе обещание впредь не ждать невесть сколько, пока им представится новая возможность оказаться наедине, а периодически устраивать какие-то развлечения. Хлопотные годы, пока дети еще малы, обычно становились испытанием на прочность для любой семьи, и он прекрасно знал, что довольно часто был излишне занят своими проблемами, тогда как Эмма искала близости с ним. А ведь все начиналось очень страстно и складывалось по-настоящему хорошо. Нередко он чувствовал, что не удовлетворяет ее как партнер, и пытался исправить ситуацию, одновременно, однако, стараясь по максимуму преуспеть в своей работе. «Могу я пригласить тебя?» – спросил он наигранно вежливым голосом, когда крики наконец стихли и танцы возобновились. «Да, спасибо», – ответила она столь же формально, в то время как ее глаза заблестели. Они смешались с другими танцующими, и скоро Юхан забыл, как еще недавно нещадно корил себя. Спустя некоторое время бодрый диско-ритм сменила медленная мелодия, и, прижав к себе Эмму, он уткнулся носом в ее волосы и с наслаждением вдыхал их аромат. Медленно опустились сумерки, и от ее близости, и благодаря царившей вокруг радостной атмосфере, яркому свету и опьяняющим запахом цветов и свежескошенной травы он почувствовал себя невероятно счастливым. Закрыл глаза и желал только, чтобы эти мгновения длились вечно. «Ты не хочешь выпить?» – спросил он. «Конечно хочу», – ответила Эмма. Они стали прокладывать себе дорогу к маленькому бару. Рикард пригласил более сотни человек, и сейчас вокруг него царила толчая. Написанная от руки табличка гласила: «Только наличные, лучше без сдачи», и, сунув руку в карман, Юхан после недолгих поисков извлек оттуда несколько смятых купюр. К счастью, их хватило, и, быстро расплатившись, он уже собрался уходить, когда внимание его привлекла высокая темноволосая женщина, стоявшая с другой стороны барной стойки. Одетая в черный бархатный топик с чем-то легким, наброшенным сверху, незнакомка смаковала содержимое своего бокала и смотрела на него большими темными глазами. Отчего-то она выделялась из общей массы и казалась сторонним наблюдателем. Неужели она флиртовала с ним? Очарованный ею, Юхан не мог оторвать от нее взгляда. Но в следующую секунду кто-то заговорил с ней, и он отвернулся, когда Эмма толкнула его в бок. «Увидел что-то интересное, но ты ведь не забыл про свою жену?» — поддразнила она его и улыбнулась игриво. Он забрал напитки и увлек Эмму за собой в сторону танцующих людей. «Только ты мне нужна, и тебе известно об этом», — сказал он и поцеловал жену. Однако женщина из бара не выходила у него из головы. Ему показалось, что он видел ее когда-то раньше. Она явно кого-то напоминала ему, но он не мог вспомнить, кого именно. В общем, хаосе стоило труда разобраться, кто был кем среди гостей. Особенно когда ближе к 11 веселье достигло апогея и большинство уже не могло усидеть на месте и предпочитало танцевать. «Ты новая подружка Питера?» – поинтересовалась красивая девица с косынкой на голове и в коротком, украшенном батиком платье. Она ответила что-то невнятное и удалилась. В толпе было легко затеряться. Когда многие успели захмелеть, трезвые лица уже перестали привлекать внимание. Она, однако, не спускала взгляда с одного из танцующих. Замечала, как он смеялся, флиртовал с женщинами, случайно оказывавшимися поблизости. Она изучала их лица, наряды. Неужели он считал их такими привлекательными? Пожалуй, лучше, чем она. Пока у нее еще сохранялась вера в то, что он по-прежнему ее любит, она казалась себе красивой. Но с того дня, как он исчез, возненавидела собственное отражение в зеркале. Форму носа, разрез глаз. Может, из-за ее внешности он к ней потерял интерес? Пожалуй, она была просто-напросто скучной, неумелой, никчемной женщиной. В отличие от этих других очаровательных существ, которые напоминали ярких тропических бабочек в усыпанных блестками топиках и ярких платьях, он шутил, рисовался, лапал других женщин. Она наблюдала за его руками, знала, какие ощущения остаются от них, помнила, как он ласкал ее, доводил до экстаза. Сейчас она знала, что никогда больше не почувствует их нежное прикосновение к своей обнаженной коже. Мало кто из мужчин умел танцевать, и он не был исключением. Следовало ли ей подождать, пока он пригласит ее, но как он отреагирует, поняв, кто перед ним? Она сомневалась. В этот раз все требовалось сделать идеально. Лучше держаться на расстоянии и посмотреть, не удастся ли ей каким-то образом заманить его в ловушку. Опять же, он уже успел прилично напиться. Вот свинья. Сейчас, наконец, пришла пора отомстить. Он должен был получить по заслугам. Злоба кипела в ней, она пыталась успокоиться. Не могла позволить себе потерять контроль над собой. Она закрыла глаза, а когда открыла их снова, он стоял и разговаривал с блондинкой в облегающем платье, положив руку ей на бедро, а она кокетливо смеялась, смотря на него. Он был отвратительный, злой, и должен страдать. Подобно всем мужчинам, обманывавшим своих жен, он должен заплатить за это. Ненависть охватила ее. Ей захотелось устремиться к нему, наброситься на него и выцарапать ему глаза. Она так любила его, но он растоптал ее чувства. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы восстановить дыхание. Она купила себе еще бокал вина. Какой-то мужчина обратился к ней, но она отшила его резко. Не имела желания вступать ни в какие разговоры. Ее начало одолевать нетерпение. Она жаждала действовать и как можно быстрее заманить его в ловушку. Внезапно она попала в поле его зрения. Заметила, как его взгляд скользнул по ней сверху вниз. Он явно ее не узнал. Вроде бы она должна была радоваться этому, но в ней вспыхнул гнев. Как он мог быть таким слепым? Он, так страстно целовавший ее когда-то, гладивший волосы, обнимавший. Как он не смог понять? Однако она заставила себя успокоиться. Ей стало интересно, так ли он вел себя, пока они жили вместе. В те вечера, когда она работала в библиотеке или театре и они не виделись, может, также болтался где-то и кадрил девчонок, а потом приходил домой к ней, пожалуй, изменял постоянно. И, возможно, вся их жизнь представляла собой один сплошной грязный обман. Все время, проведенное вместе, злость нахлынула на нее снова. Она уже не могла дождаться, когда возьмется за него, но ей следовало действовать осторожно, а для этого требовалась холодная голова. Теперь он, к счастью, обнаружил ее. Она сделала глубокий вдох и повернулась к нему. Он заметил, что она смотрит на него, и его взгляд переключился с блондинки на нее. Она медленно поднесла бокал ко рту и улыбнулась ему осторожно. Он улыбнулся в ответ, вдохновленный вниманием, а она, не спуская с него глаз, медленно провела кончиком языка по краю бокала, и он явно сделал выбор в ее пользу. Его рука исчезла с бедра блондинки, и теперь он поедал глазами ее тело, и все это в одно мгновение. Она распрямила спину, выставляя грудь, и поиграла прядью волос, улыбнулась еле заметно, отвела взгляд в сторону, а потом вернула его к нему. Сейчас он беззастенчиво таращился на нее, а блондинка исчезла в неизвестном направлении. Пришла пора действовать. Она закрыла глаза и медленно, с наслаждением пригубила содержимое своего бокала, а потом покинула барную стойку и прошла, покачивая бедрами, мимо него. Совсем близко, так, чтобы он смог хорошо ее рассмотреть. Пульс подскочил от близости к нему, но он не узнал ее. Понятия не имел, кем она была. Эта мысль приятно будоражила сознание. Она могла протянуть руку и прикоснуться к нему, но прошествовала мимо, а уже оставив его за спиной, повернула голову и посмотрела на него, застывшего на месте и глазеющего ей вслед, а потом остановилась резко, улыбнулась, слегка прикусила нижнюю губу, опустила взгляд и медленно продолжила путь к выходу из помещения. Удалось ли ей подцепить его на крючок? У нее не хватило смелости повернуться и проверить это. Выйдя наружу, она, к своему удовольствию, заметила, что он шел позади нее. Удивившись немного, насколько легкой добычей он стал, она пошла вперед, в сторону рыбацкой деревушки, туда, где уже все заранее приготовила. К стоявшему ближе всех к воде в череде ему подобных рыбацкому сараю, в котором переоделась и привела себя в порядок, где находилась ее сумка с принадлежностями. Она оставила его незапертым. «Эй!» — крикнул он тихо. «Подожди!» Она остановилась. Ждала его. До сарая осталось всего несколько метров. На месте праздника грохотала музыка, заглушая плеск еле заметных волн, накатывавшихся на берег. На море царил почти полный штиль. Он догнал ее, взял за руку. Она улыбнулась. Время остановилось. Впервые за долгое время он прикоснулся к ней. У нее голова пошла кругом. Она повернулась к нему лицом. Ей стало любопытно, сколько времени понадобится, прежде чем он узнает ее. Наверняка ее кожа, манера движений должны были ему помочь. Вряд ли это могло слишком надолго затянуться. «Черт, какая же красавица!» пробормотал он. Сейчас она поняла, насколько он пьян, и это обрадовало, ибо играло ей на руку, замедляло его реакцию. Опять же у нее появилась надежда, что он не слишком быстро ее узнает. Море раскинулось перед ними, блестело в лунном свете. Они могли бы совершить романтическую прогулку, и на какое-то мгновение ей стало грустно. Все могло быть иначе, если бы он вовремя понял. Но сейчас все необходимое ждало его в сарае. Она нажала на ручку, и дверь с недовольным скрипом открылась. «Круто он твой?» – поинтересовался он. «Я просто позаимствовала его на время». Она чиркнула спичкой и зажгла свечу, стоявшую на окне. Пламя осветило деревянные стены помещения и балки на потолке. В одном углу возвышалась широкая кровать. Она поцеловала его в шею и одновременно подтолкнула в том направлении. И он явно не возражал идти на поводу ее желаний. На прикроватной тумбочке лежали наручники. Она потянулась за ними, когда они целовались, и он не запротестовал, обнаружив их, только улыбнулся, сгорая от нетерпения, и протянул вперед руки. Она позволила ему ласкать ее грудь, пока привязывала его с обеих сторон к спинкам кровати. Теперь он был обезврежен. Сквозь рассохшиеся деревянные стены внутрь проникала праздничная музыка, свеча продолжала гореть. Она закрыла за ними дверь. Сейчас внутри находились только он и она, и он полностью был в ее власти. Она села на него сверху, оседлала. У нее опять закружилась голова от того, что он находился так близко. Она испытала возбуждение и одновременно страстное желание уничтожить его. И это двойное чувство еще сильнее завело ее. Внезапно она увидела, как изменилось выражение его лица. Сначала растерянность, сомнения проявились на нем. Он широко открытыми глазами таращился на нее. Потом его взгляд скользнул вниз по шее, плечам, груди, бедрам. Снова поднялся к лицу. Удивление, страх, чистый ужас поочередно овладели им. «Ты!» Юхан проснулся с тяжелой головой и с отвратительным ощущением во рту, словно, пока он спал, туда забралось какое-то зловонное животное и сдохло от пропитанного алкоголем дыхания. Его сильно тошнило, и ему приходилось прилагать немало усилий, чтобы не испачкать рвотными массами маленький гостевой домик, где он и Эмма разместились на ночлег. Он моргал опухшими веками и пытался привести в порядок дыхание, одновременно стараясь не думать о чертовой текиле. Последним его воспоминанием была приличная порция чистого напитка в стакане для шнапса. Соль, ломтик лайма и потом шампанское сверху. От одной мысли об этой гремучей смеси у него все переворачивалось внутри. Нет, так не годилось. Ему требовалось прогуляться. Он уточнил время, получалось, проспал только несколько часов. Эмма посапывала рядом. Они ушли с праздника относительно рано, ибо он настолько запьянел, что ему стоило прерваться. Подобное случалось нечасто, но они начали пить текилу с несколькими старыми друзьями Эммы, и это оказалось не самой лучшей идеей. Он сел на кровати, попробовал сориентироваться в пространстве, как они добрались сюда, и куда он положил одежду. На нем остались только трусы, и сейчас он пытался разглядеть что-то в окружавшем его полумраке. У двери валялись скомканные брюки. Он споткнулся о край ковра и выругался про себя. Неожиданное движение не лучшим образом сказалось на его и так далеко не идеальном общем состоянии. Он сглотнул комок в горле, старался держать под контролем живот. Эмма зашевелилась на кровати, пробормотала что-то еле слышно, а потом завернулась в одеяло. Ему надо было выйти наружу и подышать свежим воздухом. Рубашку он не нашел, взял висевшую на стуле серую кенгуруху и натянул через голову, потом осторожно открыл входную дверь. Праздник продолжался, музыка грохотала в той стороне, и он услышал смех и радостные вопли, звучавшие в такт известной песне. Он поковылял вниз к воде, помочился на траву, но не захотел возвращаться в кровать. Ему нужно было больше воздуха. Пожалуй, лучше посидеть на причале. Сараи рыбацкой деревушки выстроились в ряд вдоль берега. Приблизившись к ним, он внезапно услышал напоминавший сдавленный стон звук. Юхан остановился. Что это было? Подумал он удивленно. Башка гудела, а тошнота не собиралась отступать. Ему требовалось сесть. Снова воцарилась тишина, но вскоре ее опять нарушил тот же звук. У Юхана создалось впечатление, что его источник находился в самом дальнем сарае. Он повернул в ту сторону и сначала подумал, что какая-то парочка занимается там сексом, но это звучало иначе. Он огляделся, ни одного человека поблизости. Стон повторился. Что, черт возьми, происходило там внутри? Занавески закрывали маленькие окна, и ему ничего не удалось сквозь них рассмотреть. Тогда он подкрался к старой рассохшейся деревянной двери и нажал на ручку. Лицо в темноте, длинные черные волосы. Он получил удар чем-то тяжелым по голове. Казалось, молния сверкнула перед глазами. Потом наступила темнота. Солнце уже встало, но явно должно было пройти еще немало времени, прежде чем участники праздника смогут проснуться. Когда главный его герой Рикард неохотно открыл глаза, он тоже не мог похвастаться тем, что выспался. Совсем наоборот. Он и блондинка, чье имя не отложилось у него в голове, завалились в постель несколько часов назад и только заснули. А причиной его внезапного пробуждения стал настойчиво трезвонивший мобильник. Он выбрался из объятий девицы с пирсингом в носу и украшенными татуировками предплечьями, которая со стоном повернулась на спину, и, пошарив рукой по тумбочке, в конце концов добрался до телефона. «Кто это?» Пробормотал он сквозь сон. «Я пытаюсь дозвониться до Стефана», — сказал взволнованный женский голос. «Он не отвечал по мобильнику весь вчерашний вечер и всю ночь, и ни на одно из моих СМС не отреагировал тоже. Чем он там занимается? Извини, я не врубаюсь. Это Эллин, подруга Стефана». Черт, сейчас он вспомнил. Стефан с недавних пор встречался с новой девицей, но она не смогла приехать с ним на праздник. Вроде из-за каких-то проблем с родней или из-за того, что ей было 17. «Он лежит и дрыхнет», — сказал Рикард раздраженно. Его взгляд упал на часы. 4:45 утра. «Боже, не похоже на него не отвечать так долго», — настаивала Эллин. «Ты не мог бы его поискать? Я только лег, и сейчас, черт побери, середина ночи», — запротестовал Рикард в слабой попытке увильнуть от необходимости вставать и тащиться неизвестно куда. «Нет, пообещай, что сразу же пойдешь и поищешь его», — попросила Эллин со слезами в голосе. «Я очень беспокоюсь». Рикард смягчился. Если женщина плакала, он не мог ей отказать. И так происходило всегда. «Конечно, я проверю. Успокойся, наверняка ничего не случилось. Я позвоню тебе позднее». «Кто это?» — прохрипела его дама из-под одеяла. У Рикарда остались очень слабые воспоминания относительно происходившего ночью, и то, как он и блондинка оказались в одной постели, не входило в их число. Но поскольку они оба были голыми, речь вряд ли могла идти о чисто дружеском общении. «Может, мы еще немного позабавимся», — сказала она и потянулась к нему, но Рикард уже встал. «Стефан наверняка где-то спит», — подумал он, натягивая шорты, и вышел на улицу. Помещение, где они отдыхали предыдущим вечером, носило следы буйного веселья. На столах еще стояли пустые бутылки, и рядом с одной из них спал его друг, лежа на животе и уткнувшись лицом в траву. Рикард подошел к нему и взял за плечо. «Путти, черт побери», — сказал он, — «просыпайся». Мужчина, которого звали Путти, заморгал, уставившись на восходящее солнце. «Что, ты не можешь спать так? Ты не видел Стефана? Кстати», — Путти покачал головой и заснул снова. Рикард оставил его в покое. На всякий случай он набрал номер Стефана и долго слушал уходящие в пустоту сигналы. Никакой реакции, только автоответчик сообщил ему, что Стефан сейчас недосягаем. Он отправил ему сообщение с просьбой дать знать о себе. Пожалуй, Стефан тоже оказался не в той постели. В этом не было ничего невозможного. В таком случае он вряд ли мог ответить, когда звонила подружка. Рикард попытался вспомнить, когда он сам видел Стефана в последний раз. Они выпили, а потом парни хором поздравляли его. И Стефан тоже участвовал. Ему вспомнилось, как друг пялился на красивую высокую девицу, которую он не видел раньше. Скорее всего, она приехала с кем-то из его неблизко живущих корешей, но по какой-то причине ее ему не представили во всеобщей суете. Народу ведь собралась целая толпа, и Рикард, по правде говоря, кое-кого не узнал. Дальнейшие события хуже сохранились в его памяти, слишком все резко закрутилось. И как ни напрягался, он так и не вспомнил, видел ли Стефана ночью, во время позднего ужина. Нет, тогда все его друзья уже легли спать. В окрестностях находилось много гостевых домиков. Рикард решил пройтись по ним и поспрашивать о Стефане. Но эти поиски тоже не дали никакого результата. Никто, как ни странно, его не видел. Он определенно был слишком пьян, чтобы отправиться на машине назад в Визбю, подумал Рикард. Но он мог уехать с кем-то другим, такая возможность, конечно, существовала. Мобильник зазвонил снова. Эллен, я ищу его, окей, но понятия не имею, где Стефан, он же мог убраться отсюда уже вчера вечером, сказал он с возрастающим раздражением. Голова болела, его мучила жажда и хотелось в туалет. Он не мог уехать назад, не предупредив меня, воскликнула Эллен обиженно. Рикард почесал зад и вздохнул. Ну, я абсолютно не в курсе, где он. Он же взрослый, ты же знаешь, с взрослыми тоже всякое случается, возразила Эллен уже не таким резким тоном, скорее печально и устало. Ему стало жаль девушку. Окей, я поищу еще немного, пообещал он. Рикард стравил давление в мочевом пузыре на траву перед постройкой, где помещался бар, обнаружил бутылку с водой в холодильнике под стойкой и опустошил ее из горлышка. Ему также удалось найти банку кока-колы, что его очень обрадовало. Сразу же полегчало, и он стал размышлять, куда мог отправиться Стефан. Вероятно, он исчез вместе с высокой сексапильной девицей. Бедная Эллен, она выглядела очень приятной, но наверняка была из тех, кто предпочитает верховодить. Он сделал несколько глотков из банки и бросил взгляд в сторону моря. Праздник по случаю его дня рождения явно удался, веселье действительно продолжалось допоздна. Он немного поразмышлял о том, что достиг почтенного возраста. Ему стукнул сороковник, а он по-прежнему не был женат и не имел детей, даже постоянной подруги. Удручало ли это его? Пожалуй, он просто созрел слишком поздно. Внезапно на него накатила усталость. Нет, с него хватит. Он устроил отличную вечеринку и заслужил право выспаться, как все другие. Рикард отправил Эллен сообщение, что Стефан спит и позвонит ей позднее, потом отключил мобильник, вернулся в кровать к блондинке и снова заснул. Юхан понял, что находится в каком-то помещении, в окружении деревянных стен. Он осторожно приоткрыл глаза, их сразу же зажгло огнем. Тело болело, лицо с горящими как угли глазами появилось из темноты. Женщина. Лицо приблизилось, увеличилось в размере. Он не мог пошевелить руками. Лежал на полу, связанный по рукам и ногам. Он попытался пошевелить головой, но без особого результата. Было трудно дышать. Он попробовал что-то сказать, но рот оказался заклеен скотчем. Он чувствовал присутствие кого-то еще, но не видел никого. Почему он лежит на полу? Темнота окружила его. Вероятно, он снова потерял сознание. Некоторое время спустя он стал медленно приходить в себя, в голове прояснялось. У него пересохло во рту, язык прилип к небу, затылок болел, она ударила его чем-то тяжелым. Он помнил, как у него почернело в глазах, и потом он очнулся в рыбацком сарае. Мысли ходили по кругу. Как он сюда попал? Утренний свет пробивался внутрь сквозь щели между потемневшими от времени досками, и птицы громко пели снаружи. Зато он не слышал никаких признаков людей. Попытался вспомнить, что произошло. Он лежал на полу, рядом звучал ее голос. Она разговаривала с кем-то другим. По-прежнему его не покидало ощущение присутствия в помещении кто-то еще. Но тот человек не двигался и не говорил. Вроде бы она потом ушла. Юхана прошиб холодный пот. Он оказался в руках убийцы, за которой охотилась полиция. Она пошла за хлыстом, собачьим мошенником, петлей. У него, по крайней мере, еще осталась одежда, что чуточку утешило. Но надолго ли? Ему требовалось попытаться освободиться. Он лежал на боку, поэтому мог различать отдельные детали только с помощью висевшего на стене зеркала. Сарай был обставлен по-спартански. Старый потертый раздвижной стол у окна, несколько стульев. Юхан лихорадочно искал взглядом инструмент, который он смог бы использовать. Нож, кусачки или любой другой, который помог бы ему избавиться от веревки на запястьях. Он попробовал подвигать руками, но это оказалось почти невозможным. Его попытка потрясти ногами, тоже привязанными одна к другой, принесла тот же результат. Что за дьявольщина? Он лежал на шершавом полу, спеленатый как младенец, и не мог ни черта сделать. Он подумал об Эмме. Чем она занимается сейчас? Наверное, все еще спит. Обнаружила ли она, что его нет рядом? Он попытался прикинуть, который теперь час, когда он отправился на прогулку. Они заснули около двух. Он проснулся, пожалуй, час спустя. Темнота еще не отступила, когда он вышел наружу, а солнце в такую пору вставало где-то около четырех. Значит, он открыл дверь сарая и получил по голове примерно в три часа. Как долго он находился без сознания? Вероятно, Эмма еще дрыхнет без задних ног и даже не заметила его отсутствия. Он увидел перед собой ее лицо, и на какие-то мгновения даже забыл о мучившей его боли. Ему захотелось рассказать ей, что с ним все в порядке, в очередной раз признаться в любви. Внезапно Юхан услышал слабый хрип, исходивший от кого-то, находившегося вне его поля зрения. Страх вернулся к нему, звук повторился. Пожалуй, его издал человек с заклеенным скотчем ртом, точно как у него самого. Он должен освободиться. Сумасшедшая женщина могла вернуться в любой момент. Он отчаянно пытался шевелить руками. Спустя несколько минут путы вроде бы чуточку ослабли. Он продолжил, и в конце концов ему удалось освободить одну руку, и он смог развязать другую. Юхан повернулся, перевел дыхание и увидел обнаженного, окровавленного и связанного мужчину на кровати в углу комнаты. На его шее находилось что-то напоминавшее собачий ошейник из черной кожи с заклепками. Голова висела беспомощно, но он, похоже, был еще жив. Юхан мог видеть, как приподнималась его грудная клетка. Он торопливо стащил веревку со своих ног, сорвал скотч со рта и поднялся, потом сунул руку в карман джинсов. Черт, как повезло, что он прихватил с собой айфон, а она явно не удосужилась обыскать его. Он поспешил к полуживому мужчине, одновременно набирая номер полиции. Подняв тревогу, позвонил Пие Лилье. «Алло», — ответила она, зевая. «Пие, это я, слушай». Он быстро объяснил ей ситуацию. «Боже праведный», — воскликнула Пие Лилье. «Я сразу приеду. Позвоню тебе, как только сяду в машину». Юхан освободил мужчину, оказавшегося его ровесником, но его не узнал. «Что случилось?» – спросил Юхан. «Кто ты?» «Мужчина, похоже, еще не пришел в себя». Юхан повторил вопрос. «Меня зовут Стефан», – пробормотал незнакомец. «Стефан Сёдерстрём, кто с тобой так поступил?» – спросил Юхан, держа его одной рукой за плечо. «Это была она, Агнес, моя бывшая жена, Агнес Мулин». Эмму разбудили солнечные лучи, попадавшие внутрь через открытое окно. Снаружи она могла слышать крики чаек и шум волн, которые накатывались на берег и на причал. Маленький домишко, где они разместились на ночлег, стоял у самой воды, и было рукой подать до рыбацкой деревушки с ее живописными сараями, в два длинных ряда выстроившимися друг напротив друга на берегу. Она моргнула и потянулась. Вчерашнее возлияние не прошло бесследно и для нее, голова была тяжелой, плюс слегка докучала тошнота. Она положила руку на половину кровати мужа и обнаружила, что она пуста. Проверила время. Половина пятого утра. Боже, почему она проснулась так рано? И куда девался Юхан? Они легли всего несколько часов назад. Он, пожалуй, пошел в туалет. Она сбросила с себя одеяло. В маленькой комнате было жарко, несмотря на открытое окно. Область высокого давления, оккупировавшая Готланд, похоже, не собиралась уходить. Температура на улице наверняка уже поднялась выше 20 градусов. И это в такую рань. Эмма осталась в кровати и попробовала вернуться в объятия Морфея, но не смогла по-настоящему расслабиться, поскольку Юхан почему-то не приходил. Минуты шли, она оставила попытки заснуть и лежала, таращась в потолок, ждала Юхана. Минуло по меньшей мере полчаса, и она встала с кровати. Ей требовалось проверить, куда он отправился. Юхан прилично набрался на празднике, что редко с ним случалось. Пожалуй, стоило проверить, все ли с ним в порядке. В домике было только две маленькие спальни, и вторую занимала другая пара. Она сунула ноги в старые сабо, стоявшие на полке для обуви в крошечной прихожей, и вышла наружу. Несмотря на раннее время, солнце нещадно палило. В стороне находился маленький сортир, к нему среди травы тянулась узкая тропинка, но Эмма оторвала себе кусок туалетной бумаги, выходя, и расположилась на газоне прямо за домом. Так было гораздо приятнее. Шмели жужжали, и пели птицы, совсем рядом красиво блестела вода в лучах утреннего солнца. Она уже чувствовала себя лучше, только мучила жажда. Эмма вернулась в дом, слава богу, в комнате имелся холодильник. Она достала банку минеральной воды с лимоном, порадовалась, что они с Юханом додумались поставить туда немного напитков накануне. Собственный завтрак они также прихватили с собой, а над холодильником висела полка с кофеваркой, банкой кофе и пакетиками с чаем. Какая забота о гостях, с благодарностью подумала она об имениннике. Эмме хотелось кофе, но она сдержалась и решила сначала отыскать Юхана. Потом они могли попить кофе вместе, пожалуй, сидя на солнышке на причале и болтая ногами в воде. Для начала она обошла их хибару, проверила туалет и дошла до большой постройки, где ночью располагался бар и проходили танцы. Снаружи стояли длинные столы, сейчас покрытые грязными от пятен бумажными скатертями, на которых возвышались наполовину пустые пластиковые стаканчики, бутылки из-под вина и банки из-под пива. На земле повсюду валялся всякий мусор, остатки еды, окурки и пустая тара из-под алкоголя. Эмма огляделась. Юхана не было. Дверь в помещении стояла наполовину открытая, и она вошла внутрь. Ее встретил затхлый запах пролитого пива. В дальнем углу прямо на полу спал какой-то парень в обнимку с девицей. Она констатировала с облегчением, что это не Юхан. Эмма вышла наружу, окинула взглядом пространство, где проходила вечеринка, тропинку, спускавшуюся к морю, рыбацкую деревушку вдалеке. Она позвала мужа по имени. Никакого ответа. Довольно долго она бродила по округе и искала его, потом, не придумав ничего лучшего, постучала в соседнюю с их спальню. Вдруг он по какой-то причине оказался там. Сонный парень, которого она запомнила по вчерашнему празднику, открыл дверь. Она мельком увидела девицу у него за спиной в кровати под одеялом. «Привет», — сказала Эмма и почувствовала себя ужасно глупо. «Извини, что я беспокою так рано, но у меня муж пропал». «Ага», — промямлил парень сонно. Его волосы стояли торчком, и он был одет только в трусы. «Да, здесь его в любом случае нет». Он махнул рукой в сторону комнаты. «Я понимаю, просто решила спросить». «Конечно», — буркнул парень, зевнул широко и закрыл дверь. Эмма уже начала волноваться. Почему Юхан исчез среди ночи? И куда он подевался? Может, встретил кого-то знакомого? Внезапно она вспомнила высокую темноволосую даму, глазевшую на него предыдущим вечером. Она явно демонстрировала свой интерес. Насколько беззастенчиво, что Эмма не смогла удержаться от комментария. Но что-то было не так с этой женщиной, едва уловимое. Она положила глаз на Юхана, а сейчас он исчез. От этой мысли у нее похолодело внутри. Полиция получила сообщение о преступлении сразу после 5 часов утра. Дежурный немедленно позвонил комиссару Андерсу Кнутасу, который спокойно спал в своей постели. «Алло», — ответил он сонно. «Извини, комиссар, за столь ранний звонок», — сказал дежурный. «Но похоже, наш двойной убийца нанес удар снова». «Что ты говоришь?» «Мужчину, связанного как другие жертвы, нашли в рыбацком сарае в деревушке Капеллунден около Нира. Он мертв?» Кнутас уже сидел на кровати и натягивал брюки, подбородком прижав свой айфон к плечу. «Нет, жив, но в тяжелом состоянии», — продолжил дежурный. «Он принимал участие в праздновании 40-летнего юбилея в Нире вчера вечером, а это явно был большой праздник». Кнутас подобрал Каринна Миллангатон, и они сразу взяли курс на восток. Комиссар старался ехать как можно быстрее и не сводил глаз с дороги. «Значит, там она объявилась», — буркнула Карин. «Пока мы сбились с ног, стараясь отыскать ее в городе, она охотилась за следующей жертвой на пирушке». Она бросила быстрый взгляд на Кнутаса. «А как же ДНК-след?» — продолжила она. «Откуда появились сперма и клок волос, если не от нее?» «Относительно спермы на простыне дома у Хенрика Дельмана я могу понять, что она попала туда когда-то раньше, но волосы в тумбе. Она могла подбросить все это, пытаясь сбить с толку полицию», — предположил Кнутас. «Подобное ведь уже случалось». «Боже», — сказала Карин и покачала головой. «Кто бы мог поверить, что никчемный человечишка способен на такие вещи?» Она казалась ужасно неуверенной и нервной, когда мы разговаривали с ней. Их разговор прервал звонок Кильгарда. Он сидел в машине вместе с Витбергом. Они тоже ехали в Нир. Пострадавшего мужчину зовут Стефан Сёдерстрём, рассказал Кильгард, успевший получить отчет первого оказавшего на месте патруля. С ним обошлись точно так же, как и с остальными жертвами. Его нашли связанным, голова, с ошейником, избитого хлыстом и так далее. С единственной разницей, что он жив. Нашей преступнице помешал репортер, и она избила его и заперла в рыбном сарае. Телевизионщик, Юхенберг, что ты говоришь? Воскликнул Кнутас и покачал головой. Как много они сумели рассказать. Стефану Сёдерстрёму здорово досталось, но он смог сообщить, что узнал преступника. Это была его бывшая жена. Репортер услышал подозрительные звуки в сарае, но его оглушили и связали, когда он открыл дверь. Ему удалось освободиться и позвонить в полицию. «Вот как», — сказал Кнутас. «Ее поймали?» «Нет, черт побери. Мы едем сейчас туда с собаками, дороги перекрывают, и вертолет скоро прибудет. Мы задействуем все ресурсы, какие только можем». «Хорошо», — сказал Кнутас. «Мы тоже в пути». Когда Кнутас и Карин наконец повернули к рыбацкой деревушке Капиллундин, им навстречу попалась скорая, с включенной сиреной мчавшаяся в обратном направлении. Стефан Сёдерстрём и Юхенберг находились под надежной защитой и на пути в больницу. Оказавшийся среди первых на месте Сельман ранее позвонил им и подтвердил, что у Сёдерстрёма, конечно, имелись многочисленные повреждения, но его состояние было стабильным. Угрозы жизни не существовало, во всяком случае, если верить Сальману. Юхенберг получил легкие травмы, но его все равно решили обследовать в стационаре. Несколько полицейских машин стояло у самой деревни, и коллеги в форме как раз занимались тем, что огораживали большой участок территории. Преступница оставалась на свободе. Они поспешили к сараю, где Стефана Сёдерстрёма и Юхенберга нашли рано утром. Сальман и его помощники полным ходом занимались поисками улик. Прибыло много полицейских для участия в охоте за убийцей. Кнутас собрал всех на газоне у места преступления и распределил задания. Требовалось тщательно обследовать все прочие сараи, Агнес Мулин вполне могла укрыться в одном из них. Также нельзя оставить без внимания жилой дом, находившийся в сотне метров в стороне, и территорию, где проходил праздник, гостевые домики и складские помещения по соседству. Патруль с собаками ожидался с минуты на минуту, что представлялось большим подспорьем в данной ситуации. Карин и Кнутас наблюдали, как все разошлись в разные стороны. «Я была здесь раньше», — сказала Карин. «И насколько мне помнится, есть несколько старых лодочных сараев у воды там вдалеке. Я прогуляюсь туда и проверю». «Давай», — согласился Кнутас. «Я останусь здесь и подожду коллег с собаками. Будь осторожна». Карин поспешила к расположенной немного в стороне лесной опушке, где среди кустов и искореженных ветром сосен пряталось несколько красивых старых построек. Она машинально проверила, в кобуре ли служебное оружие. Несмотря на всю царившую вокруг суету, здесь было относительно тихо. Несколько крачек с громкими криками летали низко над волнами, какие-то пичуги пели в зарослях можжевельника рядом с ней, она слышала звук собственных шагов по мягкой земле. Скоро Карин оказалась на покрытом белой галькой берегу и обратила свой взор на находившийся чуть дальше первый лодочный сарай. Дерево, из которого его построили, успело стать серым от ветра и воды. Он был продолговатым, имел покатую крышу и выход со стороны моря, закрытой дверью, размером во весь торец. «Это довольно необычно», — подумала Карин, когда приблизилась к нему. Остальные, возвышавшиеся еще дальше, просто не имели стены в том направлении. Следовательно, первый лучше всего подходит, чтобы спрятаться, подумала Карина и осторожно подкралась к данной постройке. Ржавый крючок болтался на двери, пульс зачастил. Значит, сарай, скорее всего, был заперт изнутри. Кто-то, следовательно, там находился. Карин повернулась и огляделась. Не увидела никого из коллег поблизости или на пути к ней. Сердце бешено стучало в груди. Она быстро взвесила, что могла сделать. Ей требовалось воспользоваться представившейся возможностью. Ее взгляд снова упал на крючок и щель, где кончалась дверь. Сквозь нее виднелся крючок, закрытый с внутренней стороны. Она прислушалась, приложив ухо к стене, в надежде уловить подозрительные звуки, но это ничего не дало. Тогда она вытащила служебное оружие и сняла его с предохранителя. Несколько секунд концентрировалась, собиралась с духом. «Полиция!» — крикнула она и ударом ноги выбила дверь внутрь. В маленьком лодочном сарае царила полная тишина. Карин вошла в него, остановилась и, чуть ли не дрожа от волнения, осмотрелась. Он оказался пустым, если не считать деревянной конструкции, на которой обычно стояла лодка, и маленькой скамейки вдоль одной стены с пластмассовым ящиком с инструментом на ней, а также свернутой кольцом веревки и обшарпанной сумки холодильника. Внутри пахло сырой землей, дегтем и водорослями. Красно-белый спасательный круг висел на ржавом гвозде, несколько спасательных жилетов на вешалках. На прикрепленных вдоль стены крюках болтались рыболовные снасти, сети и сачок. Карин не обнаружила ни одной живой души. Что за чертовщина? И тут кто-то набросился на нее с криком. Карин от неожиданности выронила пистолет, упала навзничь и оказалась втянутой в ожесточенную борцовскую схватку. Она увидела длинные черные волосы, сильные пальцы вцепились ей в шею, пытались задушить. Карин отчаянно хватала ртом воздух, пробовала сбросить с себя нападавшего, в конце концов неимоверными усилиями ей это удалось. В течение нескольких секунд она находилась лицом к лицу с убийцей. Глаза Агнес Мулин горели безумием, парик сбился на бок, и все ее мускулистое тело было настроено на атаку. В следующее мгновение она напала на Карин снова и опять попыталась схватить за горло, но Карин с помощью удачного захвата смогла увернуться и сама очутилась сверху. Тогда она почувствовала, как острые словно бритва зубы впились ей в запястье и прокусили его так, что кровь потекла ручьем. Карин заорала от боли, но в следующее мгновение несколько полицейских с оружием на изготовку ворвались в лодочный сарай. Они быстро справились с преступницей и надели на нее наручники. Потом она услышала голос Кнутаса совсем близко. «Ты в порядке, любимая?» Тем все и закончилось. Солнце еще только опускалось за горизонт, но природа, казалось, уже погрузилась в сон, подарив людям один из тех божественных июльских вечеров, когда можно закрыть глаза и наслаждаться ненарушаемой даже шелестом листьев тишиной, вдыхая запахи цветов и трав. Зерновые уже начали созревать на полях, и на их желтом фоне яркими пятнами выделялись васильки и маки. Лето достигло апогея, и до конца лучшего времени года оставалось еще немало недель. Карин захотела сама приготовить ужин, и Кнутас с благодарностью принял это предложение. Ее кулинарные способности не вызывали сомнения, и она обычно экспериментировала с новыми рецептами, будучи в таком настроении. Сегодня в ее планы входило порадовать себя и его итальянскими телячьими котлетами со свежим картофелем и салатом. И от запахов, периодически вырывавшихся из кухни, у него сразу начинали течь слюни. Сам он занялся напитками и купил пару бутылок вина. Розовое замечательно подходило для такого случая, и он знал, что Карин также уважала его. Он открыл хорошо охлажденную бутылку и наполнил их бокалы. Карин резала овощи, когда он незаметно подошел к ней, положил руку ей на плечо и привлек к себе. «Не желаешь попробовать кассиопею Розата перед едой?» Кассиопея звучит как название звезды, о ней и речи нет. «Это просто вино, которое я купил сегодня». Они расположились на лоджии, смотрели вдаль на море, чокнулись и выпили. «Мои поздравления еще раз», — сказал Кнутас с нежностью в голосе. «С поимкой двойного убийцы, серийного убийцы, точнее говоря». «Спасибо», — ответила Карина и улыбнулась ему. «Даже если это было сомнительное удовольствие, само задержание, я имею в виду, все могло закончиться по-настоящему плохо», — сказал он мягко и погладил ее по щеке. «Я же просил тебя не продолжать в таком духе, не делать все собственноручно, а мне казалось, ты одобряешь такой подход», — ухмыльнулась она, смотря на него. Кнутас покраснел, Карин сделала глоток вина. Она стала немного более дерзкой и уверенной в себе с тех пор, как их отношения возобновились. Когда полицейские открыли дверь лодочного сарая и Кнутас увидел Карин, отчаянно боровшуюся с по-настоящему опасным убийцей, что-то произошло с ним. Казалось, в то мгновение он понял, как сильно любит ее и как много она для него значит. Словно любые сомнения разом исчезли. После этого все встало на свои места. Линя теперь уже казалась воспоминанием из далекого прошлого, случайно снова промелькнувшим на горизонте. А причину собственной растерянности он видел в том, что еще не до конца переварил свой развод. В тоске по тому, что потерял, он уже даже начал подумывать о том, что им с Карин, пожалуй, пора съехаться, сделать следующий шаг в их отношениях, начать вести себя как взрослые, зрелые люди. Наверное, ему даже следовало сделать ей предложение. «Ты выглядишь задумчивым», — заметила Карин и достала сигарету. После их временного разрыва она стала больше курить. «Не выходит из головы этот случай?» «Да», — солгал он, ему требовалось пока сохранить столь смелые мысли при себе, дать им созреть. Агнес Мулин, ее судьба. Кнутасу было жалко ее. Жизнь Агнес сложилась совсем не так, как она мечтала. Для нее поступок отца стал настоящим предательством, и она убила его. Действительно ли она осознавала, что делала, было трудно понять, но ее имя упоминалось еще в одном деле об убийстве. Девочку одного возраста с ней, Линнею Юнсен, проживавшую в том же детском доме, где она отбывала наказание, нашли утопленной. Полиция подозревала Агнес, но не смогла привязать ее к тому преступлению. Встретив позднее Стефана Сёдерстрёма, она решила, что ее одиночеству пришел конец. Но они развелись менее чем через год, поскольку Стефан нашел себе другую. Именно тогда ненависть к коварным неверным мужьям захлестнула Агнес Мулин. На допросе в полиции она призналась, что сначала планировала засадить Стефана в тюрьму за убийство и поэтому оставляла на местах преступления улики, которые должны были привести к нему, простыню с его спермой и клок волос с его щетки. Но когда ее гнев не успокоился, она решила, что он тоже должен умереть. И это не произошло исключительно благодаря Юхану Бергу. Карина опустошила свой бокал, загасила сигарету и поднялась от стола. «Нет, хватит, сейчас я хотела бы подумать о чем-то другом. О еде, например. Поскольку ужин на мне сегодня, ты можешь просто почитать газету или заняться чем-то другим. Окей, если ты настаиваешь», — согласился Кнутас и улыбнулся. Он достал свою трубку и принялся набивать ее, наблюдая за котенком, который прыгал в траве и охотился за бабочкой. Агнес Сесилия Мулин поменяла свое главное имя на Агнес после возвращения на Готланд из детского дома. Ее назвали в честь героини знаменитого романа Марии Гриппе. Насколько Кнутас помнил, там речь шла о том, как это, остаться одному, и, пожалуй, та же тема стала лейтмотивом в истории с убийствами. Она казалась спокойной, когда ее увозили, словно бы наслаждалась всеобщим вниманием. Взгляд, однако, выглядел пустым. Когда Кнутас смотрел на нее, у него просто не укладывалось в голове, что эта самая обычная сотрудница библиотеки была жестоким убийцей, изощренным способом лишившим жизни несколько человек. Газеты, радио и телевидение, конечно, описали ее прошлое в малейших деталях, украсив свои репортажи высказываниями Агнес Мулин ее бывших одноклассников, а также персонала детдома, где она находилась какое-то время. Кнутас как раз собрался подняться и начать накрывать на стол, когда зазвонил его телефон. Сначала он не хотел отвечать, но все-таки сунул руку в карман и достал мобильник. При виде имени на дисплее он вздрогнул, как при ударе в живот. Андерс. Когда он услышал ее голос, у него сразу защемило сердце. Слишком много было связано с ним. Он встал и бросил взгляд в сторону кухни. Дверь лоджии оставалась открытой, и он увидел спину Карину Плиты, она что-то тихо напевала. Ему вспомнилось, в каком отчаянии она пребывала совсем недавно. «Я здесь», — ответил он приглушенно, а потом спустился по деревянной лестнице на газон и направился к живой изгороди и сараю с инструментами. «Почему ты не звонил? Можешь говорить?» — спросила Линни. Как он мог ответить на это? Естественно, ему следовало сказать, что она позвонила очень неудачно. «Конечно», — сказал он и провел рукой по ровно подстриженным веткам окружавших участок кустов. «Замечательно!» — воскликнула она радостно. «У меня есть о чем рассказать тебе. Ты молчал, и я решила взять инициативу на себя. Поэтому уже забронировала отель в Пуэрто-де-Магане для тебя и для меня, как предлагала. Все будет просто замечательно. Только ты и я, солнце и песок, и ничего способного помешать нам. Наконец мы сможем по-настоящему поговорить, Андерс. Пожалуй, это было немного дерзко с моей стороны, но жизнь дается только однажды, и я не хочу больше ждать». Его опять охватило смятение. Что она сказала? Вдалеке плескалось море, терзая берег волнами, а он стоял с одной женщиной у себя на кухне, а с другой, в телефонной трубке. Кнутас открыл глаза и закрыл их снова. «Андерс, ты еще здесь?» Ноги обмякли. Казалось, он вот-вот упадет на землю. Море должно было существовать всегда, пока он жив, и еще долго потом. Он с силой сжал мобильник в руке, которая внезапно вспотела. Снова бросил взгляд на дом. Потом дал Лине единственный возможный ответ.